В дверь позвонили, и его мать чуть не выронила свой бокал. «Я открою», — сказал Пит и пошел к двери. Это был сэр Джеймс. Его лицо под широкими краями шляпы было усталым и бледным, а щеки казались почти сизыми. «Здравствуй, Питер», — произнес он и, сняв шляпу, преобразился и начал извиняться за опоздание. В течение 20 минут Питер разносил канапе, наполнял фужеры и избегал разговоров. Сонни Винути ущипнула его щеку двумя пальцами. «Готова спорить, ты спишь и видишь, как бы поскорее унести ноги из этой дыры и начать гоняться за девчонками из колледжа. Признайся, Питер». Когда бы он ни взглянул на мать, заставал ее говорящей, а глазами она все стреляла в сторону входной двери. Лу Прайс что-то громко объяснял Харлану Ботцу о закупке соевых. Миссис Ботц надоедала Стелли Гаторн советами по внутренней отделке дома. «Уверяю вас, палисандровое дерево лучше всего». Эд Винути, Рики Гаторн и его отец обсуждали в уголке исчезновение Джима Харди. Питер ретировался в мирную атмосферу кухни, ослабил узел галстука и положил голову на полку буфета. Через 5 минут раздался телефонный звонок. «Нет, Уолт, не беспокойся, я подойду», — услышал он крик матери из гостиной. Параллельный кухонный телефон перестал звонить через несколько секунд. Питер взглянул на белый аппарат на стене. Может, это был не тот, о ком он подумал. Может, это Джим Харди. «Эй, чувак, не переживай, я в Apple, он должен узнать». А даже если это и тот, о ком он подумал. Он снял трубку, он только одну секундочку послушает. Питер узнал голос Льюиса Бенедикта, и сердце ёкнуло. «Не могу приехать, нет, Кристина», — говорил Льюис. «Просто никак, мою дорогу завалило снегом на 6 футов. Кто-то на линии», — сказала его мать. «Не сходи с ума», — говорил Льюис. «Кстати, Кристина, если б я и приехал, то напрасно бы потерял время. Ты же знаешь, Пит, это ты подслушиваешь». Питер затаил дыхание, но трубку не повесил. «Ох, да с какой стати Питер будет подслушивать? Черт возьми, это ведь ты?» Голос матери, резкий, как жужжание шершня. «Кристина, мне очень жаль. Все хорошо, мы по-прежнему друзья. Возвращайся к гостям и отдохни как следует. Не думала, что ты такое ничтожество», — воскликнула мать и с треском бросила трубку. Секундой позже шокированный Питер повесил свою. Ноги его подкашивались, услышанное почти полностью подтвердило его опасения. Слепо он повернулся к кухонному окну. Шаги. Дверь за спиной открылась и закрылась. За его смутным отражением он вспомнил, как отражалось его лицо в окне на Монтгомери-стрит. Появилось отражение рассерженного лица матери. «Ну что, доволен, шпион?» — наслушался. Потом вдруг возникло еще одно отражение, словно белесое пятно между лицами его и матери. Оно приблизилось, и Питер попытался вглядеться. Это было не отражение, и находилось оно за окном. Умоляющее, скривившееся лицо ребенка. Мальчик умолял, чтобы его впустили внутрь. «Отвечай, маленький шпион», — приказала мать. Питер закричал. Он сжал кулак зубами, чтобы заглушить свой крик. В ужасе он закрыл глаза. Потом руки матери обвились вокруг него, ее голос успокаивал и шептал извинения, по щекам потекли уже не сдерживаемые теплые слезы. На фоне слов матери он слышал, как сэр Джеймс говорил с пафосом. «Да, Дон приехал вступить во владение своим домом, а также помочь нам с одной проблемой, исследовательского характера». Потом чей-то приглушенный голос, кажется, Сонни Винути. Сирс ответил: «Мы хотели бы, чтобы он ознакомился с биографическими материалами той девушки, Мор, исчезнувшей актрисы». Опять приглушенные голоса. Легкое удивление, легкое сомнение, легкое любопытство. Он вынул кулак изо рта. «Все в порядке, мама», — произнес Питер. «Питер, прости меня, я никому не скажу. Не за это, Питер, это совсем не то, что ты думаешь. Не расстраивай себя понапрасну. Я думал, может, это Джим Харди». Звонок в дверь. Мать ослабила объятия. «Бедный мой малыш, и друг твой сумасшедший сбежал, и мать у тебя психованная». Она поцеловала его в затылок. «Ой, рубашку тебе слезами закапала». Опять звонок в дверь. «О, еще один гость», — сказала Кристина Барнс. «Папа приготовит напитки. Давай мы с тобой немного побудем тут и придем в себя, прежде чем появиться на публике. Хорошо, кто-то из приглашенных». «Ну конечно, Пит, кто же еще может быть?» «Не знаю», — сказал он и вновь взглянул в окно. «Никого, лишь отражение лиц матери и его собственного, слегка размытые, как свечи за стеклом». «Никто». Она выпрямилась и вытерла глаза. «Вытащу-ка я еду из духовки, а ты лучше сходи поздоровайся. Кто это?» какой-то друг Рикейсерса. Он побрел к двери и оглянулся, но мать уже, наклонившись, открывала духовку, обыкновенная женщина, занятая приготовлением праздничного ужина. «Я уже не знаю, не понимаю, что реально, а что нет», — подумал он и, повернувшись к ней спиной, вышел в гостиную. Незнакомец, племянник мистера Вандерле, стоял возле арки гостиной и говорил: «То, чем я сейчас занимаюсь, это попытка найти различие между вымыслом и реальностью. Например, не слышали ли вы, случаем, музыку несколько дней назад? Оркестр играл где-то на окраине города». «Не слышала», — выдохнула Сонни Винути. «А вы, Питер?» Проходя через арку, замер и уставился на писателя. «Эй, Пит», — позвал его отец, — «тебе надо познакомиться с тем, кто сядет рядом с тобой за стол». «О, я хочу сидеть рядом с этим очаровательным юношей», — прогудела Сонни Винути, улыбаясь ему глазами на выкате. «Вам навязали меня», — сказал Лу Прайс. «Подойди-ка сюда, дружище», — позвал его отец. Пит с неохотой отвел взгляд от Дона Вандерле, смотревшего на него с удивлением, и повернулся к отцу. Во рту вдруг пересохло. Отец стоял, обняв одной рукой высокую стройную женщину с миловидным лисьим лицом. «Анна, познакомьтесь с моим сыном Питом. Питер, это мисс Смастин». Ее глаза скользнули по нему. На мгновение он осознал, что стоит на полпути между женщиной и Доном Вандерлием, Серсом Джеймсом и Рики Гаторном, наблюдающими за всем происходящим, как за теннисным матчем. Но сам он, женщина и Дон Вандерли составляли вершины длинного узкого треугольника, как зажигательное стекло. Следом она вновь взглянула на него, и в этот момент Питер осознавал только степень опасности, грозившей ему. «О, мне кажется, нам с Питером найдется о чем поговорить», — сказала Анна Мастин. Из дневника Дона Вандерле, 14. То, что должно было стать моим выходом в высший свет Милбурна, обернулось бедственной неразберихой. Питер Барнс, высокий черноволосый юноша, выглядевший восприимчивым и чувственным, оказался бомбой замедленного действия. Поначалу он показался нелюдимым, понятная черта для 17-летнего парня, выполнявшего роль слуги на вечеринке родителей, всплески дружеской теплоты по отношению к Гаторнам, и тоже неравнодушен к Стелле. Но, как я постепенно начал понимать, под всем этим чувствовалось что-то еще. Паника, отчаяние. По-видимому, родители посчитали причиной его замкнутости неожиданное исчезновение его друга. Хотя дело было явно не только в этом, мне показалось, что его гложет страх. Возможно, мысль об этом мне навеял клуб фантазеров с его собственными страхами. Когда я высказывал свои высокопарные умозаключения Сонни Винути, Питер, проходя мимо, вдруг остановился и уставился на меня. Он буквально впился изучающим вопрошающим взглядом, и я почувствовал, что ему крайне необходимо было поговорить со мной, не о книгах. Мне подумалось, что он тоже слышал музыку доктора Рэббитфута, и это пугало. И если это так, если это правда, значит, реванш, месть доктора Рэббитфута начала набирать свой размах, и мы, в ее эпицентре, и весь Милбурн скоро взлетит на воздух. Странно. Анна Мастин что-то сказала такое, отчего Питер потерял сознание. При виде ее парня охватила дрожь. Я уверен в этом. Он ее боялся. Сама Анна Мастин красавица, в чем-то даже удивительно похожая на Стеллу Гаторн. Такие необычайные глаза, вызывавшие ассоциации с Норфолком и Флоренцией, откуда, по ее словам, родом ее предки. По-видимому, девушка стала просто находкой для офиса Серса Эрики. Но главная ее заслуга состояла в том, что она была с ними чрезвычайно вежлива, покладиста, полезна в работе, особенно в памятный день похорон. Она расточает доброту, и симпатию, и рассудительность, и интеллигентность, однако не подавляет своим превосходством. Она сдержана, спокойна и полна самообладания. Она в высшей степени скромна, и в то же время она как-то необъяснима, тревожно-порочна. Она кажется бесстрастной, чувственно-холодной. Ее чувственность словно обращена лишь к ней самой. Во время ужина я случайно поймал ее застывший на Питере Барнсе косой вызывающий взгляд. Питер не поднимал глаз от своей тарелки, что побуждало его отца слишком громко шутить, а мать раздражаться. Он ни разу не взглянул на Анну Мастин, хотя сидел рядом с ней. Остальные гости не замечали его и только и болтали, что о погоде. Ох, как же Питеру не терпелось улизнуть из-за стола. Анна приподняла его подбородок рукой, и я понял, какой взгляд был обращен к нему. Потом она очень тихо сказала ему, что хотела бы перекрасить кое-какие комнаты в своем новом доме, и ей кажется, что кто-нибудь из его одноклассников мог бы прийти к ней поработать. Питер упал в обморок, Это старомодное слово очень подходит к той ситуации. Он отключился, потерял сознание, повалился вперед, на стол, самый настоящий обморок. Я поначалу подумал, что это от перевозбуждения. Столько народу. Стелла Гаторн всех нас успокоила, помогла Питеру выбраться из-за стола, и отец отвел его наверх. Вскоре за этим ужин закончился. И тут до меня впервые дошло. Альма Мобли. Анна Мастин. Инициалы, необычайное сходство имен и фамилий. Имею ли я теперь право какое-либо стечение обстоятельств называть простым совпадением, хотя она абсолютно не похожа на Альму Мобли. И тем не менее она как Альма. И я понял, в чем различие и сходство. В этой их ауре безвременья, вечности. В то время как Альма плавной походкой следовала мимо отеля Плаза 20-х годов, Анна Мастин могла находиться внутри этого отеля, улыбаться, глядя на поясничающих перед ней мужчин с флягами спиртного в карманах, которые выделывали коленца, весело судачили о новых автомобилях и биржевых акциях и выворачивали себя наизнанку, чтобы сразить ее. Сегодня ночью я соберу все мои странички, посвященные доктору Рэббитфуту, снесу их в гостиничный мусоросжигатель и спалю. Часть третья. Охота на енота. Но цивилизованный ум, буржуазный или просто просвещенный, каким бы его ни называли, не может избавиться от ощущения существования сверхъестественного. Томас Манн, доктор Фаустус и Ева Галлеимониту. Был октябрь в тот мучительный год. Видел я этот склеп, этот свод. Ношу снес я под каменный свод. Что за демон как раз через год? Вновь под тот же привел меня свод. Эдгар Аллан По. Улилюм 15. Льюис Бенедикт. 1. На 2 дня погода переменилась. Снег прекратился, вернулось солнце. И вместе с солнцем на эти 2 дня словно вернулось бабье лето. Впервые за последние 1,5 месяца температура поднялась выше 0. Городская площадь превратилась в кашу. Даже голуби облетали ее стороной. Снег таял, и река, еще более серая и стремительная, чем в тот день, когда Джон Джеффри упал в нее с моста, грозила выйти из берегов. Впервые за 5 лет Уолту Хардести и помощникам пришлось разгружать с грузовика и укладывать вдоль берегов мешки с песком во избежание наводнения. Работа была тяжелой, но Хардести все долгие дни не снимал свой костюм времен покорения Дикого Запада, а его помощник, Леон Черчилль, разделся до пояса и надеялся, что самое плохое позади, по крайней мере до весеннего разлива. Большинство мелбурнцев воспрянули духом. Без перерывов на уборку снега Амар Норрис с радостью возобновил свои возлияния, а когда жена опять выгнала его из дому, без всяких колебаний вернулся в старый вагончик и молился там горлышку полупустой бутылки, уповая на то, что снегопады канули в прошлое. Город отдыхал в эти дни временного потепления. Уолтер Барнс надевал на работу в банк вызывающе розовую рубашку в голубую полоску и целых 8 часов с восхитительным наслаждением не чувствовал себя банкиром. Сир Сырики отпускали изношенные шуточки по поводу возможного иска Эльмира Скейлса к городскому синоптику на предмет несостоятельности прогнозов. 2 дня в обеденные часы Виллидж-Памп был переполнен любителями загородных поездок. Доходы Кларка Маллигана удвоились за те 2 суток, что он крутил 2-серийник с Винсентом Прайсом в главной роли, и он продлил прокат этой картины на следующую неделю. В стоки бежали грязные ручьи, стоило зазеваться, и проезжающие машины окатывали тебя с ног до головы. Пенни Драгер, бывшая подружка Джима Харди, нашла ему замену, приезжего с бритой головой и черными очками, который просил называть его G16, казался восхитительно загадочным, приехал неизвестно откуда и сказал, что он моряк, круче для Пенни не придумаешь. Залитый солнцем, наполненный звенящей капелью и ручейками, Мелбурн казался большим городом. Жители, приберегая обувь, надели резиновые сапоги и выходили погулять, подышать воздухом. Милли наняла мальчика из соседнего квартала поставить 2 рамы, и он сказал ей: «Да ладно, миссис Шин, они теперь вам не понадобятся аж до самого Рождества». Стелла Гаторн, лежа в ароматной ванне, решила, что пора отправить Гарольда Симса к его старым девам-библиотекаршам, на которых он наверняка произведет большее впечатление, а она лучше сделает себе новую прическу. Итак, за 2 дня решения были приняты, длинных поездок не боялись, мужчины не возмущались, выезжая по утрам на шоссе и направляясь на службу. Ложная весна звала в дорогу, поднимая дух. Однако Леонор Харди все больше теряла голову от беспокойства и натирала полиролью гостиничные перила и мебель по 2 раза в день. Джон Джеффри, Эдвард Вандерли и другие покоились в земле. Нетти Дедом по-прежнему пыталась что-то сообщить людям и беспрестанно мычала 2 непонятных слога, и ее забрали в институт на обследование. Костлявое тело Эльмира Скилса, постоянно дежурившего у окна с ружьем на коленях, совсем высохло. С каждым вечером все раньше садилось солнце, а по ночам Милбурн словно сжимался, замерзая. Дома срастались друг с другом. Улицы, днем такие яркие, темнели и казались узкими, как в средневековом городе. Черное небо тяжело проседало вниз. Три старых члена клуба фантазеров забывали о своих слабеньких шутках и странствовали в пугающих снах. Два просторных дома зловеще темнели. Дом на Монтгомери-стрит был полон ужасов, мерцавших и блуждавших из комнаты в комнату, с этажа на этаж. А все, что жило в доме Эдварда Вандерле на Хавен-Лейн, было окутано тайной. И Дона Вандерле, когда он столкнется с ней, тайно забросит в Панама-Сити, штат Флорида, вместе с маленькой девочкой, которая улыбнется ему. «Я, это ты». Первый из этих дней Льюис посвятил расчистке подъездной дорожки, самозабвенно насилуя себя и работая с таким усердием, что его спортивный костюм и куртка хаки пропотели насквозь. К полудню его руки и спина так разболелись, словно он никогда в жизни не занимался физическим трудом. После ленча он прилег вздремнуть на полчаса, потом принял душ и заставил себя закончить начатое утром. К половине седьмого последний участок дорожки был очищен от снега. Льюис вернулся в дом, опять принял душ, снял и положил рядом с аппаратом телефонную трубку, выпил 4 бутылки пива и умял 2 гамбургера. Ему казалось, что у него не хватит сил подняться в спальню. Когда он все-таки добрел до кровати, то, морщась от боли, стащил с себя одежду, бросил ее на пол, рухнул на одеяло и мгновенно заснул. Он так и не понял, было ли это сном. Ночью он слышал пугающий шум, вой ветра, сдувавшего весь убранный накануне снег обратно на дорожку. Происходившее казалось явью. И еще ему показалось, что он слышит и другой звук, что-то напоминающее музыку в завывании ветра. Он подумал, мне это снится. Но мышцы ныли, когда он поднялся с постели, и голова кружилась. Он подошел к окну, выходящему с бокового фронтона дома на крышу бывшей конюшни и первую треть его дорожки. Полная на 3/4 луна висела над унылыми голыми ветвями. Следующее, что он заметил, было настолько похоже на кадры из любимых реки странных фильмов, что позже, как ни пытался, он не мог поверить, что действительно что-то видел. Разгулялся ветер, чего он и опасался, и прозрачные лоскутья поземки начинали заметать его дорожку. Все вокруг было контрастно белым и черным. Человек в одежде менестреля стоял на вершине сугроба. Он играл на саксофоне, таком же белом, как и его глаза. Льюис смотрел, и ничто в его затуманенном рассудке даже не пыталось увидеть какой-то смысл в происходящем. Музыкант выдул несколько едва слышных тактов, опустил саксофон и подмигнул. Его кожа была одного цвета с черным небом. Он, словно невесомый, стоял на снегу, в который должен был бы провалиться по грудь. Это не один из лесных духов, Льюис. Он не зарится на твою собственность, на твои подснежники и твоих дроздов. Возвращайся в постель и спи спокойно. Но одуревший от потрясения, он продолжал смотреть, и ночной гость преобразился. Джон Джеффри ухмылялся ему с призрачной сцены, лицо и руки черные, как гуталин, а глаза и зубы контрастно белые. Льюис, спотыкаясь, вернулся в кровать. После долгого горячего душа боль в мышцах немного улеглась. Льюис спустился вниз и с удивлением посмотрел из окна гостиной. Почти весь снег под деревьями у дома растаял, и стволы влажно блестели на солнце. Черные лужи пятнали мощеный двор от дома до самой конюшни. Сугробы вдоль подъездной дорожки уменьшились в половину. Оттепель продолжалась. Небо безоблачно синело. Льюис обвел взглядом осевшие сугробы и покачал головой. Опять сон. Это племянник Эдварда посеял картинку в его голове, вместе с главным героем своей ненаписанной книги, чернокожим дирижером со странным именем. Он заставляет нас грезить своими книгами и тянет из наших грез свои сюжеты, подумал он и улыбнулся. В прихожей Льюис скинул мокасины и надел ботинки. Набросив на плечи куртку, он прошел через дом на кухню. Там он наполнил чайник холодной водой, поставил на плиту кипятиться и посмотрел в окно. Как и деревья перед домом, его лес влажно сверкал и искрился. Осевший серый снег лежал в низине, дальше, под деревьями, он был белее. Пока кипит чайник, он сходит прогуляется, а затем вернется и позавтракает. Выйдя из дому, он удивился. Как же тепло. Теплый воздух, казалось, служил ему защитой, обволакивал его безопасным коконом. Лес больше не источал манящую угрозу. Стволы деревьев играли слегка приглушенными красками коры и лишайников, а снег под ними – светлые акварельные пятна и полосы. Он ничем не напоминал гравюру, как недавно. Льюс вновь пошел по обратной тропинке, широко шагая и глубоко дыша. Ему казалось, что он улавливает запах прелых листьев под снегом. Чувствуя себя молодым и сильным, с полной восхитительного воздуха грудью, он сожалел, что так много выпил вчера у Серса, и было глупо корить себя в смерти Фредди Робинсона. А шепоты и голоса, взывающие к нему, разве он не слышал их на протяжении стольких лет? Да это просто снег, подтаявший и упавший с ветки, ничего не значащий шорох, которому его кающаяся душа придала значение. Ему нужна женщина, просто для компании, для беседы. Теперь, поскольку у них с Кристиной Барнс все кончено, он может пригласить Энни, светловолосую официантку из Химфрис, пусть приезжает к нему домой, они славно поужинают, и он послушает ее рассказы о художниках и книгах. Беседа с ней снимет злые чары, тяготившие его эти месяцы. А можно пригласить заодно и Энни, и пусть они обе поговорят о картинах и книгах, а он послушает. Ему, конечно, будет трудно поддерживать разговор, но зато он узнает что-нибудь новенькое. А затем он подумал, может, ему удастся умыкнуть Стеллу Гаторн на пару часов, и аж дух захватило от предвкушения видеть ее, прекрасное лицо и колючую натуру, сидящей с ним за одним столом. В отличном расположении духа Льюис повернул обратно и понял, отчего он всегда бежал в другом направлении. На обратном пути две тропинки сходились под углом друг к другу, и дом оказывался совсем рядом, хотя и не был виден. Если же бежать так, как он всегда делал, иллюзия, которая его забавляла, держалась дольше, один на один с древним девственным лесом, раскинувшимся по всему континенту. Сейчас его окружали безмолвные деревья, капели и белый снег. Два момента разрушили игру в Даниэла Буна, протаряющего путь сквозь враждебную первозданную лесную пустыню, и с первым из них он столкнулся через 10 минут с начала прогулки. Он увидел крышу желтого масловоза, его нижнюю часть отрезало поле на горизонте, машина шла в Бингемптон. Это совершенно не вязалось с образом Буна. Льюис повернулся и направился к кухонной двери. Сейчас он чувствовал, как проголодался, и похвалил себя за то, что не забыл купить бекон и яйца во время последней поездки в Мелбурн. Оставалось поджарить и намолоть кофейные зерна, обжарить помидоры, приготовить тосты. После завтрака он позвонит девушкам и пригласит обеих к себе на ужин, и пусть они скажут ему, какие книги стоит почитать, а Стелла подождет. Он уже подходил к дому, когда почувствовал запахи еды. Пораженный, он вскинул голову. Ошибки быть не могло. Пахло его завтраком, в точности тем завтраком, который он себе вообразил. Кофе, бекон, яйца. А во, подумал он, Кристина. Дождавшись, когда Уолтер ушел на работу, а Питер, в школу, она села в свой пикап и приехала закатить сцену. У нее, кстати, оставался ключ от задней двери. Когда он подошел настолько близко, что дом уже маячил в просветах деревьев, запахи завтрака усилились. Он прибавил шагу, думая о том, как начать разговор с Кристиной. Это будет нелегко, особенно если она сейчас в своем покорном раскаивающемся настроении, что подтверждают запахи завтрака, а значит и тут, у последних деревьев, до него дошло, что машины Кристины перед гаражом нет, а вот где она поставила машину. Место парковки отсюда не просматривалось, оно было с другой стороны, перед задней дверью, вообще-то там все парковались. Однако на мощеном дворе не было не только ее машины, он был пуст. Льюис приостановился и внимательно оглядел серую каменную громаду своего дома. Он стоял на опушке, и лишь несколько деревьев отделяли его от здания, но на фоне большого дома они казались совершенно незначительными, тонкие стебельки. На мгновение ему почудилось, будто дом стал выше и шире. Легкий ветерок вновь принес запахи кофе и бекона, а Льюис все стоял и с удивлением глядел на дом, словно впервые. Находка архитектора, срисовавшего проект с изображения шотландского средневекового замка, причудливая серая твердыня влажно блестела, как и окружающие ее деревья. Долгожданный приют странствующего рыцаря, финал сказки. Льюис, в промокших ботинках и с урчащим от голода желудком, вглядывался в дом, и сердце его болезненно сжималось. Окна, забранные в старинные переплеты, играли солнечными бликами. Это был замок мертвой, а не плененной принцессы. Медленно Льюис стал подходить к дому, выбираясь из-под спасительного лесного крова. Он пересек мощенный булыжником двор, где должна была стоять машина. Запахи еды были теперь раздражающе сильны. Льюис осторожно открыл дверь на кухню. Вошел. Кухня была пуста, но здесь кто-то похозяйничал, оставив следы своего присутствия. Две тарелки из его лучшего китайского сервиза стояли на кухонном столе. Рядом с тарелками лежали полированные серебряные приборы. Две незажженные свечи вытянулись в серебряных подсвечниках. Банка охлажденного апельсинового сока истекала капельками рядом с миксером. Льюис повернулся к плите. Пустые сковородки стояли на невключенных горелках. Запах еды был повсюду. Чайник свистел, и он снял его. Два ломтика хлеба лежали рядом с тостером. «Кристина», — позвал он, полагая не очень логично, что это, должно быть, такая шутка. Ответа не было. Он снова повернулся к плите и понюхал воздух над сковородками. Бекон, яичница с маслом. Не веря своим глазам, он притронулся рукой к металлу, холодный. Гостиная же пребывала в нетронутом состоянии. Он взял книгу с подлокотника кресла и удивленно смотрел на нее, хотя именно он оставил ее на этом месте вчера вечером. Принюхиваясь к запахам еды, которую никто не готовил, он немного постоял в гостиной, куда никто не входил, словно эта комната была ему убежищем. «Кристина!» — позвал он. «Эй, кто-нибудь!» Наверху щелкнула, закрывшись, дверь. «Кто здесь?» Льюис подошел к лестнице и посмотрел наверх. «Кто там?» Солнечный свет лился из окна на площадку лестницы. Над ступенями лениво поблескивали пылинки. Тишина. Льюис прочистил горло. «Кто здесь?» Он все же решил подняться. Дойдя до площадки, он, помедлив, взглянул в маленькое окошко на солнце и влажные деревья и пошел наверх. Коридор был светел, тих и пуст. Спальня Льюиса располагалась справа. Когда-то две комнаты объединили, убрав стены. Одну из старых дверей тогда же заделали, вторую заменили дверью с ореховой планкой искусной ручной работы. Из-за тяжелой медной ручки эта дверь закрывалась с характерным щелчком, и именно этот звук он слышал. Льюис стоял перед дверью, не в силах заставить себя открыть ее. Он опять прочистил горло. Мысленным взором он видел свою обширную спальню, ковер, тапочки у кровати, пижаму, брошенную на спинку кресла, окна, из которых смотрел сегодня утром. Острашился он одного. На кровати ему представлялось разложившееся за 14 лет тело его жены. Льюис поднял руку, чтобы постучать, задержал ее в дюйме от двери, опустил, и, коснувшись массивной дверной ручки, все же заставил себя повернуть ее. Замок, открываясь, щелкнул. Он закрыл глаза и толкнул дверь. Он открыл глаза и встретил солнечный свет, льющийся из окон, что находились прямо напротив двери, пижаму в голубую полоску на спинке кресла и зловоние разложившейся плоти. «Добро пожаловать, Льюис!» Льюис храбро переступил порог и шагнул в омут утреннего света, заливавшего комнату. Взглянул на пустую кровать. Жуткий запах улетучился так же мгновенно, как и возник. Теперь он чувствовал лишь легкий аромат срезанных цветов на столе у окна. Он подошел к кровати и нерешительно коснулся простыни. Она была теплой. Через минуту он стоял внизу с телефонной трубкой в руках. «Отто, ты не боишься егерей?» «Ах, Льюис, завидев меня, они бегут без оглядки. Хороший денек, и ты решил погулять с собаками? Приезжай, лучше шнапсу выпьем». «Да нет, давай лучше побродим». «Хорошо», — сказал Льюис. «Прошу тебя». «Два». Когда прозвенел звонок, Питер вышел из класса и направился по коридору к своему шкафчику. Его одноклассники уже устремились в кабинет истории, но он задержался у шкафчиков, сделав вид, что ищет учебник. Тони Дрикслер, его приятель, назойливо околачивался рядом, а потом наконец спросил: «Есть новости от Харди?» «Нет», Питер еще глубже наклонился в шкафчик. «Зуб даю, он, наверное, уже в Гринвич-Виллидж. Ну, давно не попадал в историю. Уроки делал?» «Нет, не свисти», Дрикслер рассмеялся. «Ладно, я пошел», Питер кивнул. Вскоре он остался один. Оставив учебники в шкафчике, но забрав пальто, он с лязгом захлопнул железную дверцу и побежал по коридору в туалет. Закрывшись в кабинке, он дождался звонка на урок. Минут через 10 он выскользнул из туалета. Коридор был пуст, и он помчался к выходу. Никто не заметил, как он покинул школу. В 100 ярдах справа на грязном поле потели первогодки на уроке гимнастики. Две девчонки уже наворачивали штрафные круги вокруг школьного стадиона. Никто не обратил на него внимания. Школа включилась в размеренный ритм работы, подчиненный звонкам. В квартале от School Road Питер свернул в переулок и оттуда направился окольными путями к центру, обходя стороной площади торговый квартал, пока не дошел до Underhill Road, ведущий к 17-му шоссе. Полмили прошагав Пендерхилл Роуд, он уже прилично удалился от города. Вокруг начинались голые поля, вдали окаймленные лесом. Когда показалось шоссе, он перелез через алюминиевое заграждение, перебежал через одну полосу трассы, переждал проходящие машины и перебежал через вторую. Там он поднял руку и пошел вдоль обочины. Он должен встретиться с Льюисом. Он должен поговорить с ним о матери. Он представил себе, как бросается на Льюиса, молотит кулаками по его красивому лицу. Потом ему представился другой Льюис, как тот улыбается и говорит ему: «Не волнуйся ни о чем, я вернулся из Испании не за тем, чтобы сбивать с толку ваших мам». Если бы он услышал от Льюиса эти слова, он бы все рассказал ему о Джимми Харди. Питер голосовал минут 15. Наконец около него притормозила голубая машина. Средних лет мужчина, потянувшись, открыл правую дверь. «Куда едешь, сынок?» Мужчина был коренаст, одет в помятый серый костюм со слишком туго затянутым голубым галстуком. Рекламные брошюры в беспорядке валялись на заднем сиденье. «Да просто вперед по шоссе, миль 6-7», — сказал Питер. «Я скажу, когда будем подъезжать». Он забрался в машину. «Вообще-то это противоречит моим принципам», — сказал мужчина, выруливая с обочины. «Простите, противоречит моим принципам. Ездить автостопом довольно опасно, особенно для таких симпатичных ребят, как ты. Думаю, тебе не следует увлекаться этим». Питер громко рассмеялся, удивив водителя и себя самого. Машина остановилась у начала дорожки Льюиса, но мужчина не отпустил его, не дав на прощание еще совет. «Послушай меня, сынок, никогда не знаешь, кто тебе встретится на этих дорогах. Это может быть какой угодно негодяй или извращенец». Он ухватил руку Питера в тот момент, когда тот открывал дверь. «Обещай мне, что это в последний раз. Обещай мне, сынок». «Хорошо, обещаю», — сказал Питер. «Всевышний знает о твоем обещании». Мужчина отпустил его руку, и Питер выбрался из машины. «Погоди, сынок, еще секундочку». Питер, в нетерпении переминаясь, ждал, пока мужчина, потянувшись, взял одну из брошюрок с заднего сиденья. «Это поможет тебе, сын мой. Прочти и храни при себе. Здесь ты найдешь ответ на все». «Ответ, верно. И покажи ее своим друзьям». Он вручил Питеру дешевого вида брошюру «Сторожевая башня 17». Машина ушла. Питер сунул брошюру в карман и повернулся к дорожке. Глядя на нее, он подумал, что еще ни разу толком не видел его дома. С шоссе просматривались лишь серые пики над лесом. Сейчас, шагая по дорожке, он их не видел. Снег почти растаял, и дорога блестела, отражая солнце сотнями маленьких зеркал. Приметив верхушки башенок с шоссе, Питер не подозревал, как далеко ему еще идти и как глубоко в лесу спрятался дом. Дойдя до первого поворота, когда уже можно было разглядеть часть фасада за деревьями, он впервые задумался, что же он делает. Он подошел ближе. Дорожка разветвлялась и убегала прямо к переднему фронтону, казавшемуся величиной с городской квартал. Окна в переплетении храм отражали солнце. Другое ответвление огибало дом и упиралось в мощенный булыжником двор, завершавшийся, как подумал Питер, конюшней. Он видел лишь угол. Он не мог представить, что вторгнется в столь импозантное место. Казалось, здесь можно неделю бродить в поисках выхода. Очевидность затворничества Льюиса, его непохожести на всех других ставила планы Питера под сомнение. Войти сюда было равносильно вторжению в дом на Монтгомери-стрит. Питер обошел дом сзади, пытаясь сопоставить размах серой громады с тем, что он знал о Льюисе. Для Питера, ничего не знавшего об истории дома, он выглядел настоящим королевским дворцом и требовал совершенно иного восприятия владельца. Остылый дом все-таки казался скромнее. Дверь на кирпичном крыльце, простая, домашняя деревянная отделка стен конюшни. В такой обстановке Питер чувствовал себя уютнее. И только он обратил внимание на две тропинки, убегающие в лес, как услышал голос у себя в голове. «А теперь, Питер, вообрази Льюиса в постели с твоей матерью. Представь, как он лежит с ней». «Нет», — прошептал он. «Пофантазируй, Питер, как она, обнаженная, двигается под ним. Представь». Питер замер, и голос сразу исчез. С шоссе на дорожку свернула машина. Льюис вернулся. Питер сначала подумал, может, дождаться Льюиса здесь, чтоб тот увидел его, подъезжая, но машина быстро приближалась к дому, и Питера перестало волновать, заметит его Льюис или нет. Он побежал к конюшне и спрятался за углом. На двор перед домом выкатился пикап его матери. Питер тихонько застонал и услышал тихий смех, прошелестевший вдоль деревянной стены конюшни. Затем он постарался успокоиться и увидел, как его мать выбирается из пикапа. Ее лицо было расстроенным, бледным, напряженным и таким сердитым, каким он никогда не видел. Из-за угла он наблюдал, как она протянула руку в салон машины и дважды просигналила. Затем выпрямилась, обошла пикап спереди и направилась к маленькой двери в задней части дома. «Сейчас она постучит», — подумал он, однако, немного порывшись в сумочке, она достала ключ и отперла дверь. Питер услышал, как она зовет Льюиса. 3. Льюис объехал большую лужу на изрезанной колеями дороге, ведущей к сырной фабрике. Та представляла собой квадратный, похожий на бунгало, деревянный дом, который Отто сам построил здесь, в долине близ Эфтона, у подножья лесистых холмов. В вольерах за фабрикой тявкали собаки. Льюис остановил машину у пандуса для погрузки продукции, вскочил на него, распахнул настежь металлические створки дверей и вошел в помещение фабрики. В нос ударил запах свернувшегося молока. Льюис, Отто стоял у противоположной стены маленького цеха, окруженный механизмами и аппаратами, и пробовал сыр в круглых деревянных формах. Когда формы наполнялись, его сын Карл отвозил их на весы, записывал вес и номер формы, а затем складывал в углу. Отто сказал что-то Карлу и двинулся по деревянному полу навстречу Льюису, протягивая руку. «Как я рад видеть тебя, дружище! Но, Льюис, ты выглядишь страшно усталым. Тебе точно нужно немножко моего домашнего шнапсу. А ты выглядишь таким занятым», — ответил Льюис, «но я буду очень благодарен за угощение. Занятым. Не беспокойся о моих делах. Карл теперь может обо всем позаботиться, правда, Карл? Он стал настоящим сыроваром. Почти как я». Льюис улыбнулся, и Отто хлопнул его по спине и тяжело зашагал в конторку, крошечную пристройку у пандуса. Там он опустился в старинное кресло за столом, и пружины застонали. Льюис присел напротив. «Сейчас, дружище», — Отто нагнулся и достал из ящика стола две рюмки и графинчик, «сейчас мы с тобой отведаем доброго напитка. Твои щеки снова порозовеют», — он наполнил рюмки. Спиртное обожгло Льюису горло, но на вкус оно было похоже на перебродивший нектар множества цветов. «Восхитительно! Еще бы! Я сам его приготовил. Ты, конечно, захватил ружье, Льюис?» Льюис кивнул. «Ладно, я думаю, ты такой друг, что заходит ко мне в контору, пьет мой шнапс и ест мой чудный сыр». Отто, оттолкнувшись, поднялся с кресла и шагнул к приземистому холодильнику, но который не перестает думать, как бы поскорее умотать в лес и кого-нибудь там подстрелить. Он поставил на стол перед Льюисом круг сыра и разрезал его на части. Этот сыр был из особого ассортимента. Отто называл его своим собственным именем. «Теперь отвечай. Я прав, ты прав. Я тоже так думаю. Но это прекрасно, Льюис. Я купил новую собаку. Очень хорошую собаку. Эта собака видит на 2-3 мили, а чует за все 10. В скорости я поручу этой собаке выполнять работу Карла. Сыр был так же прекрасен, как и шнапс Отто. А тебе не кажется, что в лесу сыровато для собаки?» «Нет, нет. Под такими огромными деревьями не будет сыра. Ты да я, мы отыщем настоящую дичь. Может, даже и лису. А, и ты не боишься егерей?» «Нет. Завидев меня, они бегут прочь. Они говорят: у-у, это тот самый сумасшедший старый немец, да еще с ружьем». Сидя в конторке с рюмкой крепчайшего ароматного бренди, чувствуя во рту его восхитительный вкус и слушая буффонаду Отто Грюбе, Льюис подумал, что Отто для него – нечто вроде альтернативы клубу фантазеров. «Менее сложная, но такая же ценная дружба. Пойдем посмотрим на собачку», – предложил он. «Посмотрим, а, Льюис, когда ты увидишь мою новую собаку, ты падешь перед ней на колени и попросишь ее руки». Они оделись и вышли из конторки. На пандусе Льюис заметил высокого тощего паренька примерно одних лет с Питером Барнсом. На нем была фиолетовая рубашка и джинсы в обтяжку, он складывал тяжелые формы под погрузку. Какое-то мгновение он смотрел на Льюиса, затем наклонил голову и улыбнулся. По дороге к вольерам Льюис спросил: «Ты нанял помощника?» «Да, видел его, это тот бедняга, что обнаружил тело старушки, хозяйки лошадей. Она жила неподалеку от тебя, Ридедом», — сказал Льюис. Он посмотрел через плечо. Паренек продолжал смотреть на него с полуулыбкой. Льюис сглотнул и отвернулся. «Я...» Он очень переживал и больше не мог там жить. Он очень впечатлительный юноша, Льюис, и он снял комнату в Эфтоне, а меня попросил взять его к себе на работу. Ну, я и вручил ему метлу и разрешил прибирать, чистить оборудование и складывать сыр. Но это временно, После Рождества нам будет не потянуть еще одного работника. Рид, Эдам, Эдвард и Джон преследовали его даже здесь. Отто выпустил новую собаку из вольера и присел перед ней на корточки. Это была гончая, худощавая и серая, с мускулистыми плечами и ляжками. Она не тявкала, как другие собаки, и не прыгала от радости, что ее выпустили, но стояла рядом с Отто, настороженно осматриваясь голубыми глазами. Льюис тоже склонился погладить ее, и собака позволила ему это и обнюхала его ботинки. «Познакомься, Флосси», — сказал Отто. «Ничего, собачка, а, ты моя красавица, Флосси, какая ж ты красавица. Ну что, взять тебя с нами, моя Флосси?» Впервые сука подала признаки оживления, опустив голову и замотав хвостом. Хорошо обученное животное, угощение Отто, близость леса и запах сыроварни — все это, казалось, отделяло Льюиса от паренька в голубых джинсах и от клуба фантазеров, притаившегося за спиной этого паренька, и он произнес: «Отто, я хочу рассказать тебе одну историю». «Я? Хорошо, расскажи, Льюис. Я хочу рассказать тебе о том, как умерла моя жена». Отто вскинул голову и мгновение очень напоминал гончую, сидящую у его ног. «Я? Хорошо». Он кивнул и в задумчивости почесал пальцем собаку за ушами. «Ты расскажешь, когда мы будем в лесу, через часок, хорошо? Я рад, Льюис, я рад». Свое хобби Отто с Льюисом называли охотой на енота, и Отто всегда радостно возбуждался, когда заходила речь о возможности увидеть лису, однако вот уже, по крайней мере, год им не удавалось никого подстрелить. Ружья и собака – это лишь повод для длительной прогулки по лесу, начинавшемуся сразу за сыроварней. Для Льюиса это было более интенсивной разновидностью его ежедневных утренних пробежек. Иногда они палили из ружей, иногда одна из собак загоняла кого-нибудь на дерево. Может, Льюису и удалось бы сделать удачный выстрел, но Отто, глядя на загнанного, сердитого зверька высоко на ветке, всегда смеялся. «Да брось, Льюис, он такой симпатичный, давай поищем кого пострашнее». Льюис подозревал, что, если они попробуют поступить так же и сегодня, им придется сначала как-то объяснить все Флосси. Красавица выглядела исключительно деловитой. Она не гонялась за птицами или белками, как добрая половина других собак, а трусила перед охотниками, поводя из стороны в сторону опущенным носом и помахивая хвостом. «Флосси готовит нам работу», — сказал он. «Я отдал $200 не для того, чтоб выглядеть дураком рядом с ней, а, по мере того, как они, поднявшись из долины, углублялись в лес, Льюис чувствовал, как напряжение все больше отпускает его. Отто посылал собаку вперед, посвистывая ей, подавая команду забегать подальше, и снова свистел, подзывая ее. Теперь они шли уже густым лесом. Как и предсказывал Отто, здесь было холоднее и суше, чем в долине. На открытых участках снег таял, и бежали ручейки. Там же, где он еще лежал, земля чавкала под ногами и проступала жижа. Однако под ветвями елей снег оставался нетронутым, словно и не было оттепели. Льюис порой терял из виду Отто, потом снова ловил взглядом его красный жилет, мелькавший за пушистой хвоей, и слышал, как он разговаривает с собакой. Льюис вскинул ремингтон к плечу и прицелился в шишку. Гончая сорвалась и метнулась вперед, ища след. Спустя полчаса, когда она что-то учуяла, Отто уже слишком устал, чтобы следовать за ней. Собака вдруг залаяла и метнулась вправо от них. Отто опустил свой мушкетон и сказал: «А, да отпусти его, Флосси, пусть бежит себе». Гончая заскулила и обернулась на них, словно не веря своим ушам. «Да что ж вы, клоуны, вытворяете?» Затем, опустив хвост, поплелась обратно. Не доходя до них 10 ярдов, села и начала вылизывать ляжку. «Флосси послала нас подальше», — сказал Отто. «Мы не ее класса. Выпей глоточек». Он протянул фляжку Льюису. «Нам пора согреться, а, Льюис, не мог бы ты соорудить здесь костер?» «Конечно, только что проходил мимо замечательной валежины, здесь полно сухих веток. Пойду схожу за ней, а ты пока разгреби снег до земли и приготовь кремень и кресало». Видя, что до вершины холма оставалось всего 20 ярдов, Льюис решил подняться туда, пока Отто собирает валежник. Флосси, потеряв ко всему интерес, наблюдала, как он, спотыкаясь, карабкается к вершине. Оглядевшись, Льюис удивился. Он не ожидал, что они забредут так далеко. Внизу, вдоль заросшего лесом подножья холма, серела лента автострады. По ее другую сторону тоже темнел лес, однако и шоссе, и редкие машины все портили, Они нарушали такое хрупкое спокойствие Льюиса, а потом и сам Милбурн настиг его даже. В одной из быстро идущих машин он узнал автомобиль Стеллы Гаторн. «О господи!» – пробормотал Льюис, глядя, как ее Вольво несся в его направлении. И машина, и сидящая за рулем женщина снова вернули ему сегодняшние ночи и утро. С таким же успехом он мог бы поставить палатку на городской площади. Даже здесь, далеко в густом лесу, слышался шепот Милбурна. Поворотник машины замигал, и Стелла свернула на парковочную площадку у шоссе. Немного погодя туда же подъехала вторая машина и остановилась рядом. Из нее вышел мужчина, подошел к окну со стороны Стеллы и стучал в него до тех пор, пока она не открыла ему дверь. Льюис отвернулся и стал спускаться по скользкому склону Котта. Костер уже начал разгораться. На дне выкопанной в снегу лунки, в объятиях очага из круглых камней, маленький огонек лизал сухой мох и сучья. Отто подложил веточку потолще, затем еще одну, затем сразу несколько, и вокруг одного язычка появилась еще дюжина собратьев. Поверх Отто соорудил из толстых сучков пирамидку высотой около фута. «Ну вот, Льюис», — сказал он, — «теперь можешь погреть руки». А шнапс остался. Льюис взял фляжку и присел рядом с Отто на толстый ствол упавшего дерева. Отто порылся в карманах и достал домашнюю сардельку, разрезанную на две аккуратные половинки. Он дал одну Льюису, а вторую отправил в рот. Огонь уже охватил пирамидку из веток, и Льюис чувствовал, как он греет лодыжки сквозь кожу ботинок. Вытянув ноги и руки к огню и жуя сардельку, он начал. «Как-то вечером мы с Линдой отправились на ужин в один из домиков гостиничного комплекса, принадлежавшего мне. Она не дожила до утра. Отто, мне кажется, то, что убило мою жену, сейчас преследует меня». 4. Питер поднялся из-за угла конюшни, пересек двор и заглянул в окно кухни. Сковородки на плите, круглый стол накрыт на двоих. Маму пригласили на завтрак. Он слышал ее шаги где-то в глубине дома. Наверное, ищет Льюиса Бенедикта. И что же она будет делать, когда выяснится, что его нет? Конечно, ей ничего не грозит, убеждал он себя. Это не тот дом. Она в безопасности. Вскоре она поймет, что Льюис уехал, и вернется домой. Но все происходящее было так похоже на тот раз, когда он смотрел в окно и ждал у двери, прислушиваясь, как другой человек бродит по пустому дому. Она походит и уедет домой. Он легонько толкнул дверь, убежденный, что та заперта, однако дверь приоткрылась на дюйм. Нет, в этот раз он не станет входить. Слишком многого он боялся, и меньше, что мать заметит его и придется придумывать оправдание своего присутствия в доме Льюиса. Однако, если постараться, можно найти повод. Например, он хотел поговорить с Льюисом Ану, например, об университете Корнелл, о студенчестве. Он вспомнил, как разбитая голова Джима Харди сползала по стене, оставляя кровавую полосу. Питер отдернул руку от двери и шагнул со ступеньки вниз на двор. Затем немного прошел вдоль задней стены дома, глядя на нее вверх и продолжая представлять, как мать рассерженно выговаривает ему, что не потерпит вранья ни о каком университете и студенчестве. Так и шел он вдоль стены, глядя вверх, а дом Льюиса, суровая серая крепость, казалось, не только не кончался, а следовал за ним. В окне дрогнула штора, и Питер замер. Кто-то стоял за ней, и этот кто-то, не его мать. Он видел лишь белые пальцы, оттягивающие край тяжелой материи. Питер хотел побежать, но ноги не двигались. Смутно различимый силуэт с бледными пальцами приблизил лицо к стеклу и знакомо ухмыльнулся. «Джим Харди!» Из дома донесся крик матери. Ноги Питера словно кто-то отпустил. Он рванулся через двор к заднему крыльцу, распахнул дверь, пронесся через кухню и очутился в столовой. За широким дверным проемом просматривалась мебель гостиной, из окон лился свет. «Мам!» Он бросился в гостиную. Два кожаных дивана стояли у камина, старинное оружие украшало стену. «Мама!» В комнату, улыбаясь, вошел Джим Харди. Он держал руки ладонями наружу, словно желая убедить Питера в своих мирных намерениях. «Привет», — сказал Джим, но голос был чужой, вообще нечеловеческий. «Ты умер», — сказал Питер. «Знаешь, это так странно», — ответил якобы Харди. «Совершенно не помнишь, как все произошло, и совсем не чувствуешь боли, Пит. Даже почти приятно». «Нет, правда, приятно. И уже не надо ни о чем волноваться. Никаких забот. Это большой плюс. Что ты сделал с моей матерью? О, да с ней все отлично. Он там с ней наверху. Тебе нельзя туда. А мне велели пока поболтать с тобой. Хи-хи». Питер дико взглянул на стену, увешанную дротиками и пиками, но она была слишком далеко. «Да ты просто не существуешь!» – закричал он, чуть не плача. «Тебя убили!» Он схватил лампу со столика у одного из диванов. «Я б так не сказал», – возразил Джим. «Ты ошибаешься, утверждая, что меня нет, поскольку вот он я. Разве это не я только что сказал привет? Давай мы с тобой». Питер со всей силы запустил лампу ему в грудь. Пока лампа летела, Джим продолжал говорить. «Присядем и...» Попав в него, лампа взорвалась облаком света, состоящим из маленьких молний, и врезалась в стену. Питер пробежал через гостиную, почти рыдая от нетерпения и страха за мать. В дальнем конце комнаты он миновал арку, и его ноги заскользили по черно-белым изразцовым плиткам. Справа была массивная парадная дверь, слева – устланная ковровой дорожкой лестница. Питер метнулся наверх. Добежав до первой площадки, он остановился. Лестница кончилась. Впереди, в конце коридора, напоминающего галерею, он увидел подножие другой лестницы, ведущей, очевидно, в другую половину дома. «Мама!» И тут он услышал тихий всхлип, совсем рядом. Он повернулся к красивой двери спальни Льюиса и толкнул ее, и опять услышал жалобный стон матери. Питер влетел в комнату и замер. Мужчина из дома Анны Мастин стоял у большой кровати. Полосатая пижама свисала с кресла. Мужчина был в черных очках и вязаной шапочке. Его руки сжимали горло Кристины Барнс. «Мастер Барнс», — сказал он, — «как же вы, молодежь, осточертели, шляетесь всюду и суете свои очаровательные носики в чужие дела. Мне кажется, ты заслуживаешь порки». «Мам, они не существуют, их нет», — сказал Питер умоляюще. «Только скажи, и он исчезнет». Глаза матери вылезли из орбит, тело сотрясали конвульсии. «Не слушай их, они влезают в голову и гипнотизируют». «А да, не нужны нам такие сложности», — сказал мужчина. Питер сделал шаг к столу у окна и взял вазу с цветами. «Пацан», — скомандовал мужчина. Питер согнул руку. Лицо матери посинело, язык вывалился. Горло Питера издало яростный мяукающий звук, и он замахнулся на очкастого. Внезапно две холодные маленькие ручки сомкнулись вокруг его запястья. Удушливая волна смрада, вони давно умершего и долго пролежавшего на солнце животного окатила его. «Молодец, пацан», — сказал мужчина. «Шляпная булавка». 5. Гарольд Симс сердито ввалился в машину, и Стелле невольно пришлось отодвинуться к двери. «Ну, в чем дело? Ты что вытворяешь?» Стелла достала из сумочки пачку сигарет, прикурила и молча протянула пачку Гарольду. «Я спрашиваю, в чем дело? Мне пришлось пилить 25 миль, чтоб сюда добраться», — он оттолкнул ее руку. «Вообще-то это была твоя идея встретиться. Во всяком случае, по телефону это прозвучало именно так. Я имел в виду встретиться у тебя дома, черт возьми, и ты прекрасно это знаешь. А я передумала и назначила встречу здесь. Мог бы и не приезжать, но я хотел тебя видеть. Тогда какая тебе разница, здесь или в Мелбурне? Можешь и здесь все рассказать». Симс врезал кулаком по приборной доске. «Черт бы тебя побрал, на меня давит, и давит здорово, и я не хочу, чтоб еще ты создавала мне проблемы». «Какой смысл было назначать встречу на этом богом забытом шоссе?» Стелла взглянула на него. «О, мне кажется, здесь очень мило, а тебе, такая красота кругом. Но, отвечая на твой вопрос, скажу, все дело в том, что я не хочу, чтоб ты приходил в мой дом. Ты не хочешь, чтоб я приходил в твой дом», — повторил он, и какое-то мгновение выглядел настолько глупым, что Стелла поняла, она для него осталась полной загадкой. Мужчины, не понимающие ее, были ей совершенно не нужны. «Нет», — сказала она мягко, — «не хочу. Но, господи, можно же было встретиться где-нибудь в баре, ресторане, или ты могла бы приехать в Бингемптон. Я не хотела, чтоб нам мешали». «Ладно, сдаюсь», — поднял он руки. «Похоже, тебя совершенно не интересуют мои трудности, Гарольд», — сказала она. «Уже на протяжении нескольких месяцев я только и слышу, что о твоих проблемах и трудностях, и все это время я слушала тебя очень внимательно». Он резко и шумно выдохнул, накрыл ладонью ее руку и сказал: «Давай уедем, я хочу, чтоб ты уехала отсюда со мной». «Это невозможно», — Стелла погладила его ладонь, затем убрала руку. «Даже и не думай, Гарольд. Тогда после Нового года у нас будет достаточно времени, чтоб поставить в известность Рики». Он снова сжал ее руку. «Оказывается, ты не только грубиян, ты еще и наивен. Тебе 46, мне 60, и у тебя здесь работа». У Стеллы было такое чувство, словно она говорит с одним из своих детей. На этот раз она довольно твердо убрала свою руку и положила ее на руль. «А проклятие!» — простонал он. «А черт, а дьявол! Мой контракт истекает в конце года. Факультет не дает мне рекомендацию на повышение, а это означает, что я должен уйти. Хольц меня сегодня обрадовал. Он сказал, что ему очень жаль, это он придумал новое направление в исследовательской работе, а я, видите ли, не очень удачно вписываюсь в коллектив. А еще, мол, у меня слишком мало научных публикаций. Ну да, я уже 2 года ничего не публиковал, но это не моя вина, ты знаешь. Я приготовил 3 статьи, а любой другой антрополог в стране публикует. Я уже все это слышала, прервала Стелла. Она придавила окурок в пепельнице. Ну да, но сейчас это особенно важно. Эти молокососы просто подсиживают меня. Самый шустрый из них собирается в следующем семестре жить в индейской резервации и заключить контракт с издательством Princeton University Press, а у Джонсона вот-вот выходит книга, и в общем, надо мной топор. Не хочешь ли ты сказать, Гарольд, что предлагаешь мне бежать с тобой в тот момент, когда ты практически остался без работы? Я хочу, чтоб ты была со мной. И куда же ты собрался? Не знаю, может, в Калифорнию. А Гарольд, ну нельзя же быть таким невыносимо банальным. Взорвалась она. Ты хочешь жить в автофургоне, питаться бутербродами? Вместо того, чтобы плакаться мне, тебе следовало бы строчить письма, резюме, искать работу. И почему ты считаешь, что я с радостью брошу все и буду нищенствовать с тобой? Я была твоей любовницей, но не женой. Она помедлила, но все же добавила. И слава богу, я не могу без тебя, глухо проговорил Гарольд. Это просто смешно. Не могу. Поверь, просто не могу без тебя. Стелла видела, что он с трудом сдерживает слезы. А сейчас ты не просто банален, ты к тому же и очень жалеешь себя. Как ты себя жалеешь, Гарольд? Я долго этого не понимала, но недавно, думая о тебе, я представила тебя с плакатом на груди. Достойный сожаления. Согласись, Гарольд, в последнее время наши отношения совсем разладились. Что ж, если я так тебе противен, зачем ты продолжаешь встречаться со мной? Просто у тебя было мало конкурентов. И, кстати, встречаться с тобой я больше не намерена. В любом случае ты будешь слишком занят поисками работы, чтобы удовлетворять моим капризам. И я буду слишком занята, ухаживая за мужем, чтобы выслушивать твои жалобы. Мужем? Переспросил Симс, уже просто ошеломленный. Да, он значит для меня намного больше, чем ты, а в настоящий момент очень нуждается в моей помощи. Так что, боюсь, все кончено. Больше я тебя не увижу. Этот высохший маленький и этот старый Мирин, да не может быть. Поосторожней, предупредила Стелла. Да он такой ничтожный и незначительный, взвыл Симс. И ты столько лет дурачишь его. Все, хватит. Он какой угодно, только не высохший. И я больше не намерена слушать, как ты оскорбляешь его. Я всю жизнь экспериментировала с мужчинами, и Рики всецело меня удовлетворяет, чего, осмеливаюсь сказать, тебе никогда не удастся, а если я кого и дурачила, так это только саму себя. Я думаю, мне пора в отставку, в респектабельности в границе светских приличий. И еще, если ты не в состоянии понять, что Рики раз в 5 тебя значительней, значит, ты просто обманываешь себя. Господи, да ты, оказывается, можешь быть настоящей сукой, сказал Гарольд, и его маленькие глаза расширились, насколько это было возможно. Она улыбнулась. Ты – самое ужасное и жестокое существо, какое я когда-либо знал, как сказал Мелвин Дуглас Джоанни Кроуфорд. Не помню, правда, как называется тот фильм, но Рики в восторге от этой фразы. Почему бы тебе не позвонить ему и не узнать название картины? Да, представляю, каково было тем мужикам, которых ты смешала с собачьим дерьмом. Некоторые из них довольно успешно трансформировались в мужиков. Сука ты, рот Гарольда опасно сжался. Знаешь, как и все мужчины, необычайно жалеющие себя, ты очень груб, Гарольд. Пожалуйста, выйди из моей машины. Ты рассердилась, поразился он. Я остаюсь без работы, ты бросаешь меня, и ты еще сердишься? Да, пожалуйста, выйди, Гарольд. Возвращайся в свой маленький эгоистичный мирок. Я могу и уйти прямо сейчас, он подался вперед, а могу и силой заставить тебя делать то, что тебе всегда так нравилось. Понятно. Ты угрожаешь изнасиловать меня, Гарольд, это больше, чем просто угроза. Ага, это обещание, не так ли? Спросила она, впервые увидев в его облике звериную жестокость. Ну что ж, прежде чем ты начнешь слюнявить меня, я тебе тоже кое-что пообещаю. Стелла подняла руку к лацкану и вытащила из-под него длинную шляпную булавку. Она уже много лет с ней не расставалась, с того дня, как однажды какой-то мужчина целый день следовал за ней, пока она ездила по магазинам. «Если ты сделаешь хоть одно движение ко мне, я обещаю воткнуть эту штуковину тебе в шею», и улыбнулась. Улыбка не оставляла сомнений в ее решительности. Он подскочил на сиденье, словно ужаленный, и, выбравшись из машины, с силой хлопнул дверью. Стелла подала Вольво назад, переключила скорость и вылетела на полосу. «Проклятие!» Он ударил кулаком в ладонь. «Чтоб ты разбилась!» Симс поднял камень с обочины и швырнул его через шоссе. Затем какое-то время стоял, тяжело дыша. «Господи, ну и сука!» Он запустил пятерню в густые волосы. Он был слишком разозлен, чтобы ехать в такую даль в университет. Симс стоял и смотрел на лес, темнеющий сразу за кюветом, на круглые ледяные лужицы меж деревьев, на четыре полосы шоссе, что бежало вверх по подсыхающему склону холма. Рассказ 6. «Мы только что поругались», — продолжил Льюис. «Ссорились мы редко, но когда это все же случалось, чаще неправ бывал я. На этот раз ссора произошла от того, что я уволил одну из горничных. Это была девушка из деревни близ Малаги. Мне уже не вспомнить ее имени, помню лишь, что она была со странностями, а может, мне лишь так казалось». Он прочистил горло и подвинулся к огню поближе. «А уволил я ее из-за того, что она помешалась на оккультизме. Она верила в колдовство, злых духов, типичный спиритизм испанских крестьян. Собственно, ее увлечение мало меня тревожило, хотя она постоянно пугалась, видя во всем знамения. Птиц на лужайке, неожиданный дождь, разбитый стакан, такого рода. Причиной для увольнения послужил ее отказ прибирать в одной из комнат отеля.